И они были правы, хотя рассказывала навсегда одни и те же истории. Внезапно Шанталь замерла на месте, зажав в руки ключ от своей двери. Она много раз слышала о том, как погиб муж Берты, но лишь в эту минуту поняла, что эта история — важнейший урок для нее. Она припомнила, как совсем недавно бродила по лесу, объятая глухой злобой ко всему, готовая броситься и растерзать, не разбирая все, что окажется перед ней — себя самое, городок, его жителей и их детей. Однако истинной и достойной мишенью был только чужестранец. Надо собраться, прицелиться и поразить добычу, а для этого необходим план. Было бы настоящей глупостью рассказывать обо всем сегодня вечером и выпускать ситуацию из-под контроля. Шанталь решила отложить еще на день рассказ о предложении чужестранца, если она вообще соберется поведать землякам об этом предложении. В тот вечер чужестранец, который, как всегда, платил за всех, вместе с деньгами протянул Шанталь записочку. Девушка сунула ее в карман, делая вид, что не придает этому особого значения, хотя и заметила, что чужестранец время от времени старается поймать ее взгляд, словно задавая ей какой-то безмолвный вопрос. Они поменялись ролями. Теперь она владела ситуацией. Она выбирала время и место боя. Именно так всегда поступают самые удачливые охотники. Они создают такие условия, чтобы добыча сама вышла на выстрел. И лишь вернувшись домой, причем на этот раз со странным предчувствием, что этой ночью она будет спать глубоко и крепко, Шанталь развернула записку. Чужестранец назначал ей встречу на том же месте, где они встретились впервые. Он добавлял, что лучше бы поговорить наедине, но если ей угодно, то можно и при всех. Шанталь не только почувствовала угрозу, но и обрадовалась тому, что она прозвучала. Это значит, он теряет самообладание, чего никогда не происходит с теми, кто опасен по-настоящему. Великий миротворец Ахав любил повторять. Есть два вида глупцов. Одни бросают начатое дело, почувствовав угрозу. Другие считают, что угрозами сами сумеют чего-либо добиться. Шанталь разорвала записку на мелкие кусочки, бросила их в унитаз и спустила воду. Потом приняла очень горячую ванну, потом легла в постель и улыбнулась. Она добилась всего, чего хотела. А хотела она снова встретиться с чужестранцем для разговора с глазу на глаз. Если она хочет знать, как одолеть противника, надо досконально понять, что он из себя представляет. Уснула почти сразу и спала глубоко, спокойно и крепко. Одну ночь она провела с добром, вторую — с добром и злом, третью — со злом. Но ни одной из них не добилась результатов, но оба остались жить в ее душе и теперь начинали единоборство, чтобы выяснить, кто сильнее. К тому времени, когда чужестранец пришел, Шанталь успела вымокнуть насквозь, вновь разыгралась буря. — О погоде говорить не будем, — предупредила она. — Льет, как видите. Я знаю место, где мы можем укрыться. Она поднялась и придвинула к себе нечто продолговатое в брезентовом чехле. — Ружье, как я понимаю, — сказал чужестранец. — Ружье. — Ты хочешь меня убить? — Хочу. Не уверена, что именно вас, но очень хочу. Но ружье я прихватила по другой причине. Может быть, на дороге встретится проклятый волк? Я его застрелю и буду пользоваться большим уважением среди граждан Вискоса. Вчера ночью я слышала, как он воет, но мне никто не поверил. — Что такое проклятый волк? Шанталь на миг задумалась. Стоит ли откровенничать с человеком, которого считала врагом? Но тут ей вспомнилась книжка, о японских боевых искусствах.